«Как насчет дождя?» — показал Стасик на жидкое решето из лозы над головою. «В это время дождей не бывает», — сказала хозяйка, наполняя речь топами искусственного бархата. «Будем надеяться», — сказал Бурчалкин. «А что за блондинка у вас живет?» «Артистка из дома модного шитья. Каждый раз в новом платье выступает. Только вот домой или куда в гости. Им обнов не дают. У них с этим строго». «Это хуже», — сказал Стасик, прикидывая в уме, что хозяйка болтлива, и спрашивать про Герасима у нее пока не следует. «Спугнешь, а потом ищи ветра в поле». Выдав аванс в размере трешницы, Стасик побежал к морю. На углу Госпитальной и проспекта Айвазовского он купил артельные плавки на суровой конькобежной тесьме и спустился на городской пляж, откуда слышался пронзительный писк транзисторов. Пляж в янтарных песках походил на охотничий сапог. Голенище занимала обычная публика, а мысок захватили автодикари. Там стояли низкие брезентовые курятники, сохли на колышах кастрюли и чадили кирогазы визуви. У палаток крутились одичавшие дети. Прыгал док с прозеленелой медалью. Переодевшись на цивильной стороне, Стасик принялся обозревать курортную публику. На голенище шел сеанс массового загара. Жители северных центров и окраин лежали плашмя, как под пулеметом. Только изредка над каленым песком поднималась взлохмаченная голова, сплюнув сухую ракушку, горячий погружался в море, и тогда вода шипела и бурлила, будто в нее опустили кипятильник. Побарахтавшись минут пять возле берега, пластуны снова плюхались на собственную тень, и напрасно лаял в мегафон пляжный врач, угрожая ожогами первой степени. На его крик они еще глубже уходили в песок, сотрясая ударами сердца Крымский полуостров. В междурядье, оставленном кое-где пластунами, томно слонялись бесенята в салатовых брюках и вели между собой спор. «Изволь, я угощаю живым примером», — говорил бесенок в яхтсменке, указывая на шершавую, воспаленную, будто зрелый гранат, спину пластуна. — Посмотри, Гера, на что идет человек, чтобы выделиться из толпы. Может, солнце ему сейчас хуже горчишника, зато вернется в свою Пермь или куда еще, почище всякого мулата. Понял, а ты боишься. — Тоже сравнил. — Загорать я и сам готов, — сказал Гера, тот, что упреки подозрения Белявскому приносил. — Загорать всякому разрешено. «Ха! Разрешено!» — возмущенно зашевелил плечами Максим Клавдин, то, что ничего не приносил. «Разве в люди по разрешению выходят? Тут скандал, гражданин Лаптев, нужен, и слухи разные, о тебе или твоей жене. Где же их взять, когда мы не женаты?» «Этого еще не хватало. Моторин Соловейчик тоже не женат, а поэт европейской известности». «Это верно, что он балерину с представления украл?» — заинтересовался Гера озабоченно. «Конечно, нет. Но зато какая реклама, а ты говоришь загорать. Демарш, только демарш». «Хорошо», — согласился Гера, — «я за демарш. Но как бы чего попутно не стряслось. У меня и так хвост по сопромату». «Правильно я говорю или нет?» «Ну, хорошо», — сказал Максим Клавдин. «Пойдем в тир. Кто больше выбьет, тот и прав». Возле тира потно резвились бронзовые волейболисты и жестами приглашали девушек в кружок. Рядышком был тент, под которым, отгородившись от мира кефирными бутылками, женатые пары играли в японского дурака. Там же, но под персональным балдахином, из махровой калькутской простыни, полулежал Агап Палыч. Он был в шелковой майке и сатиновых миди-трусах, каких на заре отечественного футбола сражались славные орехово-зуевцы. Трусы изящными морщинами не спадали на белые колени воятеля, вызывая снисходительную улыбку Бурчалкина. Но Агап Палыч этого не замечал, находясь под частичным наркозом ночного сна, который мешал ему обдумать проект памятника отдыхающему труженику. Тут как раз появилась манекенщица, она же отечественная Бордо. Ее заметили сразу. Волейболисты стали делать припадочные прыжки, а ужаленные отцы семейства тяжело зарыскали глазами и, опрокидывая бутылки с кефиром, замололи женам какой-то оправдательный бред насчет яркости солнца и голубизны моря.